Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Макаров. Фрейд. Пессимистический взгляд на человека. Здравствуйте, уважаемая публика. Да, я гляжу, сегодня аншлаг. Не знаю уж, с чем это связано. Если с тем, о чем я думаю, то у меня сразу плохие новости. Слайдов не будет. Вот. Сегодня мы поговорим о чуть ли не самой значительной фигуре европейской культуры, значительной прежде всего как раз для культуры, культуры 20 века. Вот есть книга Алешкевича, где он достаточно убедительно доказывает, что фрейдизм, зародившись как психотерапевтическая практика, вышел за рамки и медицины, и психотерапии, и стал буквально социальной техникой такой. Техникой по формированию человека, европейского человека, ну, вот этого новейшего времени, 20 века. И где-то уже в конце, или даже во второй половине 20 века возникла и мощная антифрейдовская линия. И это тоже говорит о том, что это очень влиятельная фигура, ну, вернее, даже не сам Фрейд, сколько идеи, которые он высказал. Зигмунд Фрейд родился в Моравии, это Австрийская империя, и он не собирался становиться врачом, но так получилось, что в связи с тем, что вот в это время, это конец 19-го, начало 20 века, евреям мало где можно было получить образование, на каких факультетах. В частности, ну, обычно это были, если не коммерция, так как в основном в этой сфере подвязались евреи, отец его был коммерсантом, то это юридические факультеты, это такой традиционный путь на юридические факультеты, а там дальше уже куда кривая вывезет, как говорится. Но Фрейду в этом отношении повезло, он миновал юридический факультет и поступил на медицинский факультет. Хотя к медицине, как он сам пишет, не испытывал никогда никакого большого интереса. И, как он пишет, никогда не чувствовал себя в медицине как в своей тарелке. Если посмотреть на его самообразование и те курсы, которые он выбирал в университете, учась на Венском университете, он учился на медицинском факультете, то это большой набор гуманитарных как раз курсов. И поэтому я акцентирую внимание на философском аспекте учения Фрейда прежде всего. И вот в связи с таким интересом к фрейдизму, может, там есть смысл сделать потом лекцию, там, допустим, по неофрейдистам, по Лакану в частности. Но вот тема заявлена как пессимистическая концепция человека и культуры Фрейда. И я вот попробую обосновать, что это такой пессимизм. Но пессимизм не психологический, а пессимистическая онтология у Фрейда. Что значит пессимистическая? Ну, не то, что он не любил людей, но человек Фрейду, как и многим, представлялся, ну, как бы, ну, будем говорить прямо, животное. То есть Фрейд так и говорит о том, что человек – это больное животное. Причем, видите, есть здоровые животные, это котики, например, есть больные животные – это люди. Но, в принципе, что-то подтверждается. Именно котики порвали интернет, а не люди, да? Вот. И есть же вот что-то в котиках такое, от чего не оторвешь взгляд, да? Что это? Ну, давайте начнем как бы снизу. Вот кто может сказать, за что мы, я имею в виду те, кто водит кошек, а не собак, за что мы любим кошек? За что? Вот у меня кот был, а? Ну, не разговаривает, никто не разговаривает, даже обезьяны не разговаривают, хотя, как утверждает Борхес, они знают язык и могли бы разговаривать, но не разговаривают, чтобы их не заставили работать. Ну, кстати, мне кажется, что-то подобное есть У поколения, молчаливого поколения Z, я думаю, они во многом молчат, чтобы не заставили работать. Могу вот. Спросить, а вы сказали, что Фрейда определяет, а неправильно, а вы реально? А вы думаете, реалист не может быть пессимист? Как вас зовут? Илья. Илья, а вы видите какое-то противоречие, реалист-пессимист или нет? Видите? Может быть реалист-пессимист? Конечно. Тогда непонятен ваш тейк вот этот. А может быть он... Ну, это противопоставление. Ну, смотрите, я сразу начну с анализа, логического анализа речи, что, собственно говоря, Фрейд тоже делал. Нужно анализировать речь. Вы же противопоставили реалиста и пессимиста, так или нет? Скорее да, я противопоставил. Скорее да? Да. Какой функционал тут у слова «скорее»? Давайте так, вы противопоставили? Да, ну, нет? Скорее это лишнее. Вот именно. Оговорка по Фрейду. Поднимите руку, просто для информации, кто знает, что такое оговорка по Фрейду. Ну, не все знают, а это, ну, для герменевтики, например, это важное понятие, оговорка по Фрейду. Вот как вы сказали, это было случайно. Еще раз, как вас зовут? Илья. Илья, это было случайно. Ну, как вам идея Фрейда, случайного вообще ничего не бывает. Все детерминировано, он детерминист. То есть у того, что вы сказали случайно, есть четкая причина. Согласны с этой идеей? Что то, что вы называете случайно, это вы просто не видите причину. Знаете эту причину? Почему вы сказали «скорее»? «Скорее» я противопоставил. Ты, Илья, ну «скорее» меня так зовут. Вот так это выглядит. Это странно. Принцип герменевтики – ходить по странным местам. И сразу скажу, что Фрейд здесь в одном клубе с Марксом. Это еще одна значительная фигура. По сути, Фрейд и Маркс, вот они разыграли эту карту европейской культуры. И, собственно говоря, куда ни ткни, везде фрейдизм и марксизм. Например, в искусстве или в гуманитарных науках, за редким исключением. Это герменевтика подозрения. Вот есть герменевтика доверия. Например, это экзегеза, но религиозная герменевтика, там, это еврейская традиция, раввины читают, ну и вообще ученые-евреи читают священный текст с герменевтикой доверия. То есть те странные места, которые там есть, противоречия, к этому есть доверие, это там сказана какая-то истина. В то же время, как Маркс и Фрейд основываются на герменевтике недоверия, разоблачения. То есть, по сути, вот то, что я сейчас... пытаюсь сделать, это разоблачить вас, Илья. Вы говорите «случайно», я говорю, это не случайно, у этого есть причина. Каков функционал слова «скорее»? Тебя зовут Илья? Скорее, да. Что? В данном случае сомнение. А? Неуверенность. Ну, неуверенность – это, опять же, смотрите, в чем, ну, как бы, если вы хотите создать теорию и ее продвинуть, нужно избегать негативных высказываний. Неуверенность – это то, чего нету. Но то, чего нет, не может быть причиной. Да? Неуверенность – плохое слово в том смысле, что нам не сообщается никакой информации о том, на что опирается некий объективный Илья, когда говорит «скорее». Поэтому нужен синоним на неуверенность. Сомнение. Сомнение. Когда Илья... отвечал на вопрос, противопоставил он или нет, он сказал, скорее противопоставил. Похоже ли, что он сомневался? Похоже. А я думаю, что да, Илья, вы сомневались или не сомневались, когда уже отвечали на вопрос, противопоставили вы или нет? Скорее не сомневались или скорее, я использую ваше слово, не сомневались. Илья, да. Вы сомневались или нет, когда сказали, скорее нет противоречия между пессимистом и... реалист. Вначале сомневался. Вот в этот момент, когда вы сказали «скорее», сомневались или нет? Вначале сомневался. Когда выдал ответ, после «скорее» не сомневался. Ну вот, на сомнение не похож, что причиной этого «скорее» было сомнение. Какая же причина, какой функционал у слова «скорее» там? Но опять вы про то, чего нету. Избегать конфликта, это значит... Это альтернатива. Ну как вам? Страх конфликта. Страх. То есть избегает, потому что боится конфликта. Ну это вы уже... Это вы уже сразу хотите в дамки попасть. Это к гадалке не ходи, что Илья боится своего отца по Фрейду. Потому что не победил его, видимо, по отношению к матери, да? Но я не хотел затрагивать уж прям плотно эту тему Эдипова комплекса, но если будут вопросы... Страх конфликта. Какой антоним на конфликт, Илья? Антоним. Дружелюбие, согласие. Ну, смотрите. Сейчас. Кто сказал? Согласие. Нет, кто сказал? Женщина. Согласие, я сказала. Как вас зовут? Оксана. Вы его мама? Оксана, вы мама Ильи или нет? Сестра? Нет. Почему вы тогда за него отвечаете? Потому что... Поэтому иди по в комплекс у мальчиков, понимаете? Ничего, еще он не успел подумать, за него уже отвечают. Вы знаете, когда с детьми работаешь... Минуты не выдерживают. Родитель говорит, он знает. Миша сейчас скажет. Илья сейчас скажет, а он молчит, ну тогда за него. Сможет? Почему вы за него сказали? Потому что ваша постановка предложения была похожа на вопрос аудитории, а не лично ему. А, когда я сказал Илья, это относилось к вам. Вы в этот момент не назвали имя. Но у меня все ходы записаны. Я веду протоколы памяти. Я назвал имя. Окей. Окей, но вы изъяли это имя. Но если я прав, вы изъяли это имя, понимаете, можно добавлять, как Илья, а можно изымать что-то, то, что тебя не устраивает в реальности. Это идея Фрейда насчет того, что человек – это больное или, скажем так, изощренное животное, которое не хочет столкновения с принципом реальности. Ну, впоследствии будет... введен еще понятие принцип удовольствия и принцип реальности. Потому что принцип реальность страдания приносит. Но что-то добавить нужно или что-то убавить, чтобы получить удовольствие. Илья, это не ко всей аудитории вопрос. Вы получили, вот посмотрите, когда вы задавали вопрос мне, вы скорее получили удовольствие или страдание? Я больше удовольствия получаю. Да. И я считаю, что я получаю удовольствие от этого. Это развивает мне... Я поэтому... Поэтому вы... Поэтому я в лес добавил. Поэтому я... В лес. Добавил. Сейчас, подождите. Тоже интересное слово. В лес. Куда вы влезли, Илья? В ваш диалог. В мой диалог с кем, Илья? Ну, вы же общаетесь с аудиторией. А, понятно. То есть аудитория молчала, это был у нас с ней диалог. Так или нет? Вот видите, все это продолжает. Вы додумываете, достраиваете реальность для того, чтобы получить удовольствие. Скажите, еще раз, как вас зовут? Оксана. Когда Оксана отвечала за вас, вы... Знаете, вот смотрите, когда вы говорите, не, ничего не получу вообще, скорее о страдании идет речь. Согласны? Да не, я не страдал, потому что за меня ответил. Удовольствие получил? Никакого удовольствия получил. Не страдал. Видите, это проговорка по Фрейду. Не, вообще не страдал. Удовольствие? Не, никакого удовольствия не получил. Ну, как вам такая идея? Либо страдание, либо удовольствие. Ничего третьего нету. Да, сразу скажу, что на бинарных оппозициях строит не только Фрейд, но и вообще европейская культура строит свои теории во многом на бинарных оппозициях. Либо, но большое влияние Готфрид Лейбниц оказал на Фрейда, а у Лейбница есть вот это высказывание, не совсем точно. Бытии нет нейтрального. Бытии нет нейтрального. То есть, когда вы думаете, что это не удовольствие, не страдание, на самом деле это слабое уклонение от некоего условного нуля либо в сторону страдания, либо в сторону удовольствия. В ноль нельзя выйти. Все время как бы проскакивает психика. Она активная слишком. Понимаете эту идею, Илья? Я понимаю эту идею. Принимаете ее или нет? Скорее принимаете или скорее? Скорее принимаю. Вот видите, смотрите. Это ваш триггер, скорее. Вы принимаете или нет? Страх конфликта, потому что бинарность – это конфликт. Нужно делать выбор. Но когда я вам подсказываю этот триггер, скорее вы, вздыхая, как бы выдыхаете и ложитесь на эту линию. Вы сами дали два варианта ответа, либо да, либо нет. На самом деле, я бы не сказал, что я... Вы бы не сказали, но вы сказали. Я не чувствую дискомфорта от того, что девушка сказала, помогла, что дополнила. А комфорт испытывали? Комфорт, скорее, возможно. Но окей. Я не думаю, что я испытывал что-то. Мне было как-то... Ну, смотрите, тоже интересное. Я не думаю. Это проговорка по Фрейду. Попробуйте думать, Илья. Попробуйте. Вот зачем люди говорят, я не думаю, что сегодня пятница. А я не думаю, что все пришедшие здесь интересуются Фрейдом. Но ты же думаешь. А говоришь, не думаю. Странно. То есть как будто решаются какие-то задачи помимо истины. Ну, как пишет верно в этом отношении Ницше, искусство, ну или речь, нам дана, чтобы не умереть от истины. Потому что истина вообще страшна. Истина заставляет делать выбор между ложью и истиной. Илья, есть ли смысл в том, что я сейчас скажу? У вас есть трудности делать выбор? Есть смысл в том, что... Возможно, да. Да, я думаю, что так и есть. Возможно, так и есть, или так оно и есть. Так оно и есть. Вы не умеете делать выбор. Вы не умеете делать выбор. Возможно, да. Да или возможно, да? Я думаю, что у меня бывают проблемы. Вы не думаете. Ну, смотрите, я всегда, например, на этом мастилке. Возможно, да. Джульетта спрашивает Ромео, ты меня любишь? Возможно, да. Илья, чувствуете, что как-то Джульетте в минус вайп? Чувствуете? Бывает, да. Хорошо. Ну вот, вы мне тогда сорян, братан, как говорится, я вот этим кейсом воспользовался, повторяю эту интуицию, видимо, еще молодого Фрейда, а потом и подтвержденную исследованиями. А исследовал он людей, работал с 5 русскими истеричками, вот, и построил на них теорию. Может быть, тут фатально, что это были русские истерички. Достраивается реальность. Потому что принцип реальности невыносим. Потому что он противоречит принципу удовольствия. В этом отношении реальное страдатель. Потому что, вот смотрите, каждому нужно буквально ответить на вопрос, кто он. Илья, ты кто? Человек. О, привет, Кэп. Пруфы. Что? Пруфы. Пруфы? На то, что ты человек? Нет, на то, что ты человек. Пруфы. А что такое пруф? Доказательства. Есть доказательства, Илья, что ты человек? Ну, я перешел на «ты», поясню потом. Нет. Как это? Значит, ты веришь в это, что ты человек. Вот. Достраивание реально. Нету доказательств. Но надо достроить, потому что это не... Потому что нетерпимо сказать, как оно есть. Не знаю. Да? Человек стремится знать. Но так устроено человеческое существо, что вот животное знает, что ему делать. Ну, как условно знает, оно действует на алгоритмах природы. А человек не знает. Человек – это больное животное, у которого сбиты программы. Они есть, но они сбиты. Как бы сбиты, прежде всего, ориентационные программы. Человек не ориентирован в социальном пространстве, особом пространстве человеческом. Он не ориентирован. Человек рождается... социальное пространство без всякой ориентации. Как там вообще быть? Поэтому культура начинает ориентировать человека через значимых других, но остается природное начало в человеке. И Фрейда заинтересовал, вот он, собственно говоря, занялся тем, чем он занялся, после речи одного профессора о Гёте. О его работе «Природа». Его заинтересовало гётовское понятие природы и теория природы. Что там? Ну, уже можем сказать, что думает о природе Фрейд. Что это очень сильный фактор становления человека и, прежде всего, какой части человека. У человека есть 3 части. Физиология, психология, то есть физиологические процессы, психологические процессы и какая 3-я часть, у кого она есть? Когнитивные процессы, ум. Ум, тело и психика. Вот 3 части. И есть, идея Фрейда, что есть часть человека, которая закреплена за природой. Это тело. И поэтому, это важнейшая фундаментальная часть человека. Да? И поэтому нужно ей заинтересоваться и изучить. Но вот у меня такая идея насчет того, как поступил Фрейд. Он опирается не на биологические в основном исследования или физиологические, а на философскую теорию о человеке, то есть на антропологию. Причем эта антропология, судя по всему, философская антропология. Есть вот антропология физическая, да, когда там исследуют останки человека, ну вот физическая антропология, вот, в частности, вот я когда вчера в подкасте Дробышевского выступал, вот Дробышевский занимается вот физической антропологией, я даже вот говорю ему, оделся, видите, как примат, а он говорит, а сегодня речь пойдет о зетах. Я говорю, ну это одно и то же, поэтому вот так. А есть философская антропология, то есть это ответ на вопрос, что такое, не кто такой человек, к черту, кто мы, что мы такое, так сказать, да, что такое человек в его основе. Этим занимается, это онтологический минимум, это онтология, по сути. Но онтология, как устроен мир, а человек – часть этого мира. И само понятие «эрос», ну, наверняка Фрейд берет у кого? Ну, есть эротико-гносеологическая теория Платона. Это Платон. Ну и как пишет Уайхед, вся западноевропейская философия – это только примечание на полях диалогов Платона. Да? Платон выдал базу, которую, ну, вообще-то, вот эта классическая база Платона, она доминировала вплоть до ключевой фигуры, о которой уже шла речь, та фигура, которая открыла следующий этап так называемой неклассической философии – постмодернизма. Это что за фигура? Прошлая лекция о ней была. Это Ницше. Это Ницше. Но до Ницше все стоит в основном на Платоне. И у Платона есть понятие эрос. Ну, давайте тоже посмотрим, как вот распределяется культура. Поднимите руку, кто читал хотя бы что-то в диалог Платона. Он называется симпосиум, а перевели как пир. Диалог пир. Пир. Ну вот, даже некоторые знакомы с диалогом «Пир», где поднимается эта тема. Какая тема? Что такое человек в его основе? Ну там, правда, не только человек, а весь космос пропитан этим. «Эрос», говорит Платон. Что такое «эрос»? Не путайте с эротикой. Это как бы дериват от «эроса», то есть производная, и имеющая отношение к культуре. Эротика там, например. А эрос – это онтологическая категория Платона. Эрос – это влечение частей друг к другу. Ну вот, наглядный, вот надо, наверное, было принести и показать лютый эротизм гвоздя и чего? И магнита, да? Гвоздя и магнита. Вот я думаю, там гвоздь положить, магниты, вот их начинаешь. И где-то гвоздь прямо оживет и потянется, и, как говорит Илья, влез в диалог, так сказать, прикоснется к магниту. Ну вот, проявление эроса как некой силы, влечения, притяжения, ну или вот притяжение это к физике, к физическим телам, а применительно к человеку принято употреблять понятие влечение. Потому что это живое влечение. И вот уже Платон говорит, что человек по определению влечется к кому, к чему? К другому человеку. Ну, это базовая легенда Платона об андрогинах. Когда-то люди были о четырех руках, двух лицах. То есть они были вот эти кругленькие такие и были счастливы. Они были цельны. Но завистливые боги, а боги греков завистливы, они позавидовали людям. Потому что они-то несчастливы. И рассекли людей, разбросали по пространству, и теперь каждый человек – это половинка человека. И поэтому люди такие грустненькие. Вот. Ну вот, когда вот люди смеются, улыбаются, а это бывает, видимо, когда я только прихожу, так сказать, вот, то возникает чудо. Чудо соединенности со своей половинкой. Видимо, ваши половинки смешные какие-то, так сказать. Вот. Вот как бы такая иллюзия, попускается человек, соединяется и забывается. Он забывает, что у него есть экзистенциальная тоска по другому существу. В принципе, это там сложная композиция у Платона. Ну, по другому человеку. Или, как гласит Тора, негоже человеку быть одному. Ну, это так мягенько, да? Невозможно человеку быть одному. Поэтому любой нормальный человек – это два человека. Приходится в себе самому разделяться, чтобы... Это миф о нарциссе. Античный миф о нарциссе. Нарцисс решил, ну, как вообще вот, как, ну, такой Z-античности, так сказать, решил проблему минимальными средствами. Нужен другой, легко, разделился сам в себе, а это... Возьмите зеркало, посмотрите, и вот вам счастье, так сказать, и полюбите себя. Но у него не было с этим проблем, он себя полюбил, соединился, и вот не может оторваться, ну, миф гласит, и не может оторваться от своего изображения. То есть между ними возникла эротическая тяга. Между кем? Между нарциссом, который имеет тело, и достроенной реальностью. Ну, на минималочках так достроить, да? Реальность. С виртуальным персонажем достроенная реальность. И это же база. Потом, ну просто если сейчас к Фрейду переходить, то вот Фрейд как бы, видите, чем он как бы поразил европейскую публику? То, что он заговорил, что все знают, но никто не говорил об этом. Что у каждого есть фантазии эротические, достроенная реальность, да? На определенных там стадиях, потом это изучалось, как там это что возникает, фантазмы так. Ну, у Платона есть понятие фантазм. То есть это такой ложный образ. То есть то, чего нет, вот то, что видит и во что влюблен нарцисс, этого нет. Это же не он. Понимаете, да, что в зеркале вообще право-слева меняется хотя. И это именно другой. Ну, я просто пытаюсь, конечно, это тут нет биографических данных, но я, ну, вот если есть большое время по Бахтину, и если я туда вхож, то вот когда входишь в большое время, то прям вот разговариваешь там с Фрейдом, с Платоном и так далее. Ты их прям понимаешь, как у них все это... происходило в сознании, что вполне можно опираться на классическую культуру, а Фрейд опирается, скорее всего, на классическую культуру, то есть, ну, начитанный мальчик был уже в детстве. И там уже все есть, что можно развернуть при определенном воображении и задаче. А задача была, ну, вот смотрите, простую задачу поставил, ну, сложную в исполнении Фрейд, рассказать людям, то, с чем они будут абсолютно согласны, потому что они все это знают. Но об этом не говорят. Вот. Например, что у человека есть гениталии. Знает же человек? Может, кто-то не знает, но я вас уверяю. Вот. Обычно так это устроено. Но об этом не принято говорить. Особенно вот в какой-нибудь викторианской Англии и так далее. Причем показывать принято, ну, статуи там-то, а говорить не принято. Да еще в академической среде. Как будто там, как будто такой реальности не существует. Ну да, медики говорят, но так это фигура умолчания. И вдруг Фрейд строит такой дискурс, когда можно говорить, и приходится даже термины вводить, да? Как он там этот называет у мальчика это? Ну, по-латински пенис, а у него он называет это вивимахер. Ну, так мальчик сам говорит, вивимахер. Ну, вот в, это его, в этих его отчетах о разговорах с людьми, да? И вот надо же было как-то найти такой дискурс, чтобы говорить об этом, и тебя бы не вывели из зала. А теперь вот, видите, можно говорить. Хотя, может, какое-нибудь новое средневековье там, и все такое, и вообще уже ни о чем снова нельзя будет говорить. Только восклицать, что мы мало молимся, вот за это нам все, так сказать. Это... Но если бы человек не достраивал реальность, не было бы прогресса, мне кажется. Ну, я понимаю, что я сказал, что мне кажется. Не акцентируйте, пожалуйста, на это внимание. Вам кажется? Я когда думаю, кажется, креститься думаю, надо, думаю, говорит да. Народ. Не было бы прогресса, если бы человек не додумал в реальность, которой нету, как не было бы этого эры. Илья, ну и чё? Чё? Вы прогрессист? Вы прогрессист? Ну, вы за прогресс? Скорее, да. У меня плохие новости для вас. Никакого прогресса в человеческом теле не наблюдается на протяжении уже очень долгого времени. Огорчает вас это или нет? Нет. Дело не в теле. Прогрессисты, которые не огорчаются о том, что прогресс отсутствует. А, дело не в теле. Да, конечно, дело не в теле. И в уме тоже нет. Почему? Ну, знаете, как Генон, я буду о нем читать лекцию, тоже как Генон верно замечает, что средневековые студенты знали наизусть Аристотеля и Библию. Где эти студенты, говорит Генон? Не те, которые знают наизусть Библию, а кто способен запомнить. Зазубрить и понимание. Не, вы способны запомнить наизусть Библию? Вот. Какой прогресс? Регресс? А средневековый студент способен был. Кто красавчик, кто узер? Вы или он? лет. Он красавчик. Я свечку не держал, я там не был. Опять достраивайте реальность. Он красавчик, но я не узер, потому что я вам не верю. Так вы говорите, так? Не знаю, был бы прогресс или не было. Это вообще какая-то тайная тема, прогресс. Что это такое? Ну вот, скажем, гуманитарные науки крайне скептически относятся к прогрессу в области ума, там, тела или еще чего. Вот. Хотя технический прогресс налицо. Но это не факт, что от того, что люди поумнели. Понимаете? Может, это Бог им надиктовал. Так вот, да, вы можете по ходу задавать вопросы и давать реплики, поднимая руку. И вот Эрос является категорией и Платона, и Фрейда. Но Фрейд не был бы Фрейдом, а был просто платоником, если бы ничего не поменял. Фрейд делает такой интересный ход. Он Эрос перекодирует, ну, у него и Эрос есть, в понятие либидо или либидо. Кто как предпочитает? Ну, пусть либидо. Потому что маркетинг, либидо, либидо, Кикерон, Цицерон – это же бои мирового значения между московской и ленинградской школы, как говорить латинский «кикерон» или «цицерон». Не будем участвовать в этих боях. Как вы говорите, «либидо»? Либидо. Либидо. Ну, пусть либидо. Вот. Либидо. Что это такое? И здесь есть плохие новости. Все новости будут плохие от Фрейда. Ну, у него, наверное, хорошие есть. Но я буду плохие собирать. В том смысле, чтобы обосновать пессимизм. Либидо – это либидо. Ну и тем, так сказать. Либидо – это энергия. Ну не абы какая, а сексуальная энергия. Ну я несколько так достраиваю фрейдовскую реальность, интерпретируя ее с онтологической, философской точки зрения, которая пропитывает все. Вот как Эрос Платона. Все пропитывает. Либидо – это энергия влечения частей друг к другу. И, соответственно, если возьмем отдельного индивида, человека, уже полувозрелого, то либидо, как бы если бы у него была воля, а Шопенгауэр тоже очень сильно повлиял на Фрейда с его идеей воля, вот воля как поток такой, да, который все пронизывает, то вот, если приписать волю либидо, то оно делает так, что человек стремится совокупиться со всем миром. То есть не ориентирован. Как будто эта вторая половинка – это то, что Фихте называет «не я». Вот Фихте вводит вот это деление «я» и «не я». Ну, действительно, посмотрите, младенец, когда рождается, самое раннее, видимо, переживание – это то, что я, и вот все остальное, там же нет еще матери, даже грудь, нету этих ни слов, ничего, и не я. Есть я и не я. Вот осознается, пока в утробе матери нету не я. Но когда вот эта первая травма, извлечение на этот свет, человек же ведь кричит от ужаса, от страха, куда я попал, да? От страха конфликта. Потом уж этот человек привыкает говорить, скорее так, скорее эдак. А так он кричит от страха. И вот это есть не я, и это, видимо, и есть вторая половина для либидо. То есть, грубо говоря, человек стремится совокупиться со всем миром, и, как вы понимаете, это очень плохие новости. Почему? Impossible. Это невозможно. Я гляжу, некоторые разочарованы. Не знаю, мы русские такие мечтательные, что я не исключаю, что кто-то еще задержался на дооральной стадии даже, так сказать, в мечте о том, что все я и все остальное мое, так сказать, да? Весь мир – моя девушка или мой парень, там, или еще что-нибудь в этом районе. Говорят же люди такие глупости. Моя девушка, мой парень, моя сумочка, мой чемодан, так сказать. Но это вообще некоторый отдельный индивид, так сказать, да? Это плохие новости, и поэтому тут уже один ход остался, и поэтому человек – это невротик. Ну или, как говорит народ, хочет, что он хочет, да кто же ему даст? И поэтому уже есть основания для невроза. Это невозможно, но хочется. Тут особенно современный человек, мне кажется, грустный, потому что завяз в слове «хочется». И вот кто-то убедил, там, на родителей, учителя, что ли, что хочется, то тебе и будет. Не все будет то, что хочется. Анекдот на эту тему. Буратино говорит папе Карло. Папа Карло, ну вот у меня день рождения, я же вот просил лошадку мне подарить на день рождения. На что папа Карло ему говорит, знаешь, Буратино, дети не всегда получают то, что хотят. Он говорит, я понимаю, но этот бобер как-то странно на меня смотрит. Понимаете? Хочу мира со всем миром, хочу соединиться со всем миром, но этот бобер как-то странно на тебя смотрит. А он-то хочет ли? Понимаете? Вы себя в зеркале видели? Сколько там людей из всего мира с вами хотят иметь дело? Ну так, без обид, как есть на самом деле. Ну просто прикиньте количественно, да? Ну вряд ли, скорее, Илья, это меньшинство, согласны? Нет, у меня нет, я все хорошо. Ну вот, пожалуйста, пожалуйста, достроил реальность, так сказать. Почему? Все тебя хотят, ну, да? Нет, не все, конечно. А, не все, конечно, ну там какая-то статистическая погрешность, это называется в социологии. Статистические хвосты, да, Илья? Ну вот, видите, у Ильи оптимистическая теория. Если бы у меня был взгляд на это, у меня бы не мчалось. Ну ладно. Вам надо книгу об этом написать. Антифрейдизм, так сказать. Вот Фрейд считал, что... А у меня получается. Там некоторые недоработки есть, но получается. Нет, я даже... Не исключаю это. И Фрейд не исключает. Когда спите. Поэтому очень важны сны. В снах снятся желания и страхи. Вы видите сны, Илья? Да. Посмотрите, там больше желания снятся или страхи? Или вы только... В последнее время больше страх. Знаете почему? Знаете почему? Да. Почему? В последнее время мы станем некоторые проблемы. Но это... Ну вот, видите. Так вот вы скоро дойдете до мысли, с которой все остальные сидят, что... В мире не так много людей, которым ты нужен. Если они вообще есть. Наверное, их мало. Наверное, их мало. А может быть, их вообще нет. Понимаете, если мало, то еще куда ни шло. А что, если их вообще нету? Я вот вчера смотрел Тарковского. Я очень любил Тарковского до вчерашнего вечера. А тут мне вдруг открылась вся вот эта вот тема русской тоски. Это же какой-то дикий дисконнект со всеми. И только во сне, поэтому зеркало, да? И только во сне он же не смотрит. Там никто ни с кем не находится в гармонии. Все распалось. И только вот лютое воображение, снов и так далее, оно вот собирает эту целостность. Ну, потом эта тема там у Тарковского в других фильмах, но здесь только сон показан. Поэтому его там цензура даже не могла этот фильм придраться, потому что вообще не поймешь, о чем это, этот фильм, так сказать. Это... Сон – это вот эта вот дополненная реальность. А дальше вот там, если кто видел фильм «Ностальгия», там есть такой момент, когда Андрей, главный герой, спит, видит во сне Россию, там своих родственников, жену, а снаружи подходит и Евгения, его переводчица, итальянка, которая в него влюблена, а он в нее нет, а он влюблен в Россию. И там вот такой момент, но это только Андрей поймут, ну, интонационно, я думаю, поймут. Там есть такой момент. Там во сне ему вот говорит жена. Андрей! Андрей! Слышится голос Иуджи. И он просыпается, вот как когда рождается человек, и кричит от ужаса, так сказать, да? И вот этот вот стык между сном и явью, это тогда, когда ты понимаешь, что тебя вытягивает из сна, и ты так не хочешь оттуда сюда, к этой Евгении, которая все время домогается его там, вот, вот этим голосом, Андрей, Андрей, Андрей. Вот во сне, но туда уже проникают страхи, принцип реальности. Другими словами, в снах снится принцип удовольствия и принцип реальности. Это, конечно, несколько упрощенная картина, но, понимаете, она операциональна. Знаете, вот какая катастрофа, можно сказать, интеллектуальная, произошла в средние века благодаря теологии, схоластике и так далее. Настолько все переусложнили, что только для, это называлось, высоколобых. А все остальные остались вообще, окормляли их в виде, как вот сейчас, наверное, тоже окормляют, в виде идеологии. Просто верь нам, вот я тебе говорю, иди копай ямку, иди сделай такие поклоны и так далее. Бессознательно все. Потому что ну, даже читать же нельзя было Библию. Знаете, да, что латинский, на латинском было написано. Это, ну, это, собственно говоря, фиаско. Проект потерпел, это был фиаско, это был проект интеллигенции средневековой, да? Подтянуть народ. Ну, потом и подтягивать перестали. Просто пугали в проповедях, чтобы правильно жили. И все. Но человек изощренное существо. Он хочет не только сна, но и реальности. Да. А у вас вопрос или реплика? Это не вопрос. Это не вопрос. Подумайте, о чем вы хотите спросить, начните с вопросительного слова. Зачем? Почему? Это страдание. Скажите, здесь точка или вопросительный знак? Это пока два утверждения. Зачем? Как вас зовут? Руслан. Руслан, ну вы же обещали вопрос. Вот люди обманывают. Как спасаясь фантазией от реальности, спастись, потому что фантазия, она не спасает. То есть, чтобы избежать страдания, нужно изменить реальность. Антон, ну вы же сами уже ответили на свой вопрос. Как спастись тем, что не спасает? Никак. Но мы продолжаем фантазировать. Подождите. Ну вы поняли ответ на вопрос? Никак. Никак, хорошо. Вы поняли его? Я понял. Вы удовлетворены или нет? Нет. Конечно. Как вам эта идея, Антон? Вы вообще не удовлетворены? Я пожалуйста. Руслан. А, Руслан, вы вообще не удовлетворены? Есть смысл в том, что я говорю? Я не удовлетворен вашим ответом. Вы не удовлетворены не только моим ответом. Есть смысл в том, что я говорю? Вы по жизни не удовлетворены? Нет. Давайте проверим. Вы по жизни удовлетворены? Да. Что в вашей жизни хорошего? Например, эта лекция. А я... И вот на этой чудесной лекции вы не удовлетворены моим ответом. Видите противоречие, Руслан? Противоречие, видите? Вижу. То есть внутри удовлетворения все-таки вы нашли какую-то ложку дегтя и, следовательно, не удовлетворены. Понимаете, все шло хорошо, но что-то пошло не так. Можно я чуть уточню вопрос? Сейчас. Я призываю вас сделать только то, что вы запросили. Уточнить вопрос. Даю вам технику. Уточнить вопрос можно, отредактировав его и задав вопрос. Вопрос. Можно ли жить без фантазий? Ответьте. Да. Удовлетворены? Ответом удовлетворены? Нет. На моей лекции второй раз вы не удовлетворены. Ну, потому что я сам отвечаю на вопрос. Я чувствую себя узером, понимаете? Вот. Руслан, вы говорите, в основном я удовлетворен, но пока исследования показывают обратное. Вы уже, всего у нас было две попытки, и обе раза вы не удовлетворены были. Так? Есть третья у вас попытка? Что вы хотите? Скажите. Что вам приснилось вам? Какое желание? Хочу меньше страданий. Хотите меньше страданий. Попробуйте зафиксировать, от чего вы сейчас страдаете? От обилия фантазий. То есть нужно что? Дайте антоним на обилие. Нехватка. Нехватка. Нехватка фантазии. Что это такое? Реальность. Реальность. Вот. Ну как, знаете, советую. Тут возьмите руку и посчитайте пальцев, сколько у вас на руке. В этот момент у вас будет недостаток фантазий и обилие реальности. Вот таким, если это провести, вы будете удовлетворены? Да. Точно? Да. Вы сейчас говорите правду или лжете? Я сейчас говорю правду. То есть мои умные ответы не только, а ваша собственная рука вас удовлетворит, так? В контексте Фрейда звучит ужасно. О, опять неудовлетворение. Как вы так умудряетесь? На 4 акта 3 неудовлетворения, так сказать, получить. Но в конце это удовлетворение? Ну, надеюсь. Но конец пока не наступил. Вот. Спасибо. Не знаю, за что вы меня благодарите, так сказать. Вот так человек устроен. Принесешь страдания, благодарят. Удовольствие сразу же поскакали куда-то, так сказать. Как говорит мой французский коллега, игуаны себя так не ведут. Welcome to humanity. Вечная неудовлетворенность. Но чем вы не удовлетворены? Вы не удовлетворены тем, что нет значимого другого, с которым вы могли бы соединиться. А может, его вообще нету? Вот на этом сыграла религия, например, сказав, что есть такой значимый другой. Вот только что мне один священник написал. Человеку нужно соединиться с Богом. Это его главная мечта. Я ему пишу, это ошибка. Человеку нужен другой человек, а Бог только посредник. И он согласился. Но я уверен, что все это превращенные формы. Человеку нужен другой человек. Потому что если, опять же, вот, ну, пожалуйста, может, кто-то может отстоять тейк о том, что человеку нужно соединиться с Богом. Во-первых, это как неприлично звучит, так сказать, да? Вот. Во-вторых, скорее вряд ли пояснят эту свою метафору «соединиться». Что это значит вообще? Соединиться с Богом. Поговорить, видимо. Ну, вот, да. Для чего нужен человеку другой человек? Вот Руслан это продемонстрировал. Знаете, Руслан, для чего нужен человеку... Как бы самое главное дело. Для чего нужен человеку другой человек? Знаете, Руслан? А понимание – это уже следствие того, что до этого. Оно приходит в результате чего? Да, речь. Людям надо поговорить. Вот это психоаналитики прекрасно понимают. Понимаете? Платят большие деньги, он просто лежит, что-то там говорит, а психоаналитик сидит и слушает, так сказать. И, в принципе, этого достаточно. Если к нему есть доверие, симпатия, ну, там, правда, есть... Знаете, как это бывает, так сказать, психоаналитики знают, что клиент, если долго, то очень сильно будет и кориться, и привязываться. Поэтому вообще надо себя не сильно проявлять, так сказать, да? Почему? А потому что, ну, потому что вообще-то с людьми не говорят. В смысле, не слушают, как правило, да? Сами говорят, но не слушают. И поэтому вот можно было, что называется, логически изобрести эту технику, когда человека слушают. Вот котики, они же не говорят, они слушают только. Поэтому человеку нужен другой человек и нужна речь. И в этом смысле можно там сказать, человеку нужен Бог, чтобы поговорить. Ну вот притча хасидская. Один человек так хочет соединиться с Богом, но рынок мешает ему. Он молится, он хочет услышать, что ему скажет Бог, но вот рынок вокруг ему мешает. Ну, суета. И он так молится, что Бог наконец впустил его в свои чертоги. Он в предвкушении говорит: «Господи, ну скажи, теперь я услышу, что вот ты мне должен сказать». И Бог говорит ему: «Дурак, я говорю там, на рынке», и бросает его обратно. Это, то есть, ну, это идея Фейербаха, так сказать. «Homo homini, Deus est». «Человек человеку Бог». Если Бог есть, то он здесь. В общине там и так далее. А что это такое? А это какая-то речь, которая тебя попустит, гармонизирует. И вот как бы интуиция Тарковского. Но это невозможно с живыми людьми, даже тех, кого как бы любишь и так далее. Лучше тогда их превратить в виртуальных персонажей, поместить свои сны, на государственные деньги снять такой фильм. В этом его обвиняли. Потом, когда поняли, что он вообще... про себя исключительно снял, то вот я помню, были глупенькие такие обвинения, а он уже великий, что это вот он себе для себя снял. Да, так и было. Ну и что? Мы же вот смотрим все это. И вот Фрейд предполагает, видимо, что человек – это невротик, потому что либидо не канализировано. Но есть хорошая как бы предварительная новость, которая опять плохой там обернется, по моему сценарию. Это культура и ее нормы и табу. Вот то, что Фрейд тоже выдал базу такую, хотя не новость, что культура устроена на табуировании, на запретах. Что делают эти табу, запреты? Они перегораживают вот это либидо, да? И оно канализируется, Как там написал мне один студент, я помню, на зачете. Либидо извергалось не по тем каналам. Фрейд называет, да, при этом еще эти каналы, что-то закрывается. Ну, вот представьте себе, вот влечение есть ко всем объектам в принципе. Но воспитание, культура эти объекты корректирует и говорит: вот ты и вот эти объекты, вот к ним стремись. Ну, вот это программирование, я так понимаю, там в университетах делается или где там, примерно, родителями так. Вот, бомжом будешь, если не получишь диплом, не поступишь там в офис и не будешь делать какую-нибудь рекламу. И вот эротическая энергия, эта идея уже Гватари и Делеза, шизофрения и капитализм, да, и вот, скажем, в своих интересах производство, например, канализирует либидозные энергии, по сути, сексуальное влечение в определенном направлении. И человек там, что там, собирает автомобиль. Вот. То есть экономика работает на эросе, на удовольствии, но в таком сублимированном. Ну, посмотрите, вот как детям это пояснил гениально Николай Носов. Помните, у Незнайка на Луне Там есть такой сюжет «Остров дураков» или как он там. Короче, туда сводят людей, потом они превращаются в этих восликов. А люди там развлекаются. И вот когда они там крутятся на каруселях и так далее, там такие коленвалы, это, да, называется, уходят под землю и крутят там электростанцию, и на заводах Крупа производятся пряники, которые им же скармливаются. Ну, гениально же. Вот. А прибыль Крупсом оттягивается в сторону. Да? Вот, люди что-то делают для того, чтобы получить то, что они расходуют, по сути. Удовольствие. Иди поработай, получишь удовольствие. Так оно у меня уже есть без работы. Нет, это не то удовольствие. Потом получаешь и думаешь, да даже хуже как-то. Как будто кто-то отщипнул. Это удовольствие, это капиталисты. Они отщипнули. Так вот, идея Фрейда, что либидо канализируется по определенным каналам через запреты. Но вот этот затор на пути либидо, он так просто не проходит, как бы вот какие-то некоторые осадки, что ли, выпадают в бессознательное, и там принимают символические превращенные формы, которые вылазят в снах. Вот то, что тебе было запрещено, разрешено, оказывается, во сне, но не напрямую, а в превращенных формах. И психоаналитик якобы достает эти формы, ну, беседует под гипнозом или сны анализирует и расшифровывает, что же там ты на самом деле желаешь. Конечно, тебе после этого это не дадут, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Якобы несколько попускается человек от знания того, что ему не дано. Да? Ну, такая техника, вот зетская техника, так вот, и говоришь так вот, ну что ж, и все. И идешь работать. И вот это называет Фрейд цензурами, которые опускаются. Но цензура прорывается во сне, и вот оговорки по Фрейду. Ну вот я часто привожу оговорку по Фрейду, студенты мне сдают этику, я им говорил там, этика – это наука о должном в жизни, о том, как должно быть. И вот студент сдает мне и говорит, этика, вы нам говорили, что этика – это наука, я говорю о сущем, о вашей сущей жизни. Вот. Этика – это наука о нашей сущей жизни. Ой, извините, я оговорился. Но по Фрейду это прорыв бессознания, это истина. Это то, что ты и говоришь на самом деле. То, что ты хочешь сказать. И там по лицу было видно, что он говорит правду. Ну, они на налоговиков там учатся. Ну, вот что-то такое. Вот пессимизм, который не Фрейд придумывает, а сам респондент говорит о нашей сущей жизни. То есть о жизни под запретом. И таким образом получается, что человек живет не свою жизнь какую-то. Ну, не жизнь своих желаний. Не жизнь своего желания, а жизнь должного и немного желательного. Да? Ну, вот это, конечно, поразило. И прежде всего это взяли в оборот деятели искусства. И как бы показывают теперь почти каждый второй фильм, картины и так далее о том, что сидит в тебе какое-то что-то чужое вроде, а оно твое, и оно ужасно, но ужасно с точки зрения общества. Узнали фильм или нет? Культовый фильм «Бойцовский клуб», да? Где вот этот, как его зовут, Дьорден, да? Он как бы придумал такую технику, ну, как вот мужики собираются и дерутся. Это то, чего они хотят, понимаете? Вот. Может, женщины думали, что они что-то другого хотят. Вот этого хотят, так сказать, пивасик и подраться. И они счастливы там, да? А помните, там он варит мыло из чего? Из человеческого жира, да? Который лишний у человека, оказывается. То есть это такая фрейдистская картинка, «Бойцовский клуб», и там же в конце оказывается, что это же его фантазии, да? Что-то такое, намек там такой, да. Да, вот, раздвоение какое-то. Вот это то, что в тебе живет, вот это «ид», Фрейд называет «ид». Вот это второе, ну, Платон называет это страстным началом или животным началом, а это вот желание. Потом Лакан сделает из этого целую тему, неофрейдизм, вокруг реального, символического и желания вот этого. Поэтому вот пессимизм состоит в том, что культура – это некоторая машина, которая позволяет быть человеку человеком, но за определенную плату. Оплатой является вот то, что, Руслан, вы продемонстрировали, неудовлетворенность чуть ли не каждым моментом этой прекрасной лекции. Но это досадно. Понимаешь? И получается, вот сколько ни старайся, все равно будут неудовлетворены. Ну, как говорится, и черт с вами тогда. Так сказать. Да? Вот, надо это включить в расчеты и не пытаться построить идеальное пространство, где бы реализовалось желание. Но не тут-то было. Я думаю, самое интересное, это уже на будущее, скорее для герменевтики кино. Вот меня в последнее время, я думаю, следующую книжку я об этом напишу. Вот это неизбывное желание все-таки оптимистическую картину построить. Что можно построить такое социокультурное пространство, ну вот в утопической литературе, это там умора, общество, да, где бы не было бы препятствий для желания, а оно бы там, если тобой как бы вводилось в какие-то рамки, то вполне сознательно. Я это называю парадиз. И вот я смотрел нескольких режиссеров, и в частности Джармуш меня интересует с этой темой, то вот идет ну вот попытка построить вот такие, ну посмотреть, как можно устроить вот такой парадиз. Ну вот в частности Бертолуччи там свой вариант предлагает в «Мечтателях». А поднимите руки, кто видел фильм Бертолуччи «Мечтатели». Ну, посмотрите. Это о том, как построить парадиз на троих. Но там не получилось. Поэтому Джармуш более скромный в фильме. А поднимите руки, кто видел фильм «Выживут только любовники». Тоже не так много. Но там парадиз на двоих. И вроде получилось. Я имею в виду Адама и Еву. Вот. Но это вот уже критика Фрейда, потому что то, что Фрейд проговорил, это такая база, но настолько неприятная, если додумать, да, то уже Юнг, его ученик, восстал против него, обвинив его в том, что это закрытая система, индивид. Тогда как Юнг предположил, что люди в принципе не одиноки, а они уже связаны с другими людьми через архетипические структуры памяти, да. Он ввел понятие коллективного бессознательного. Это все-таки какой-то оптимизм. Короче, оптимизм состоит в том, что я, конечно, несчастен, но не один. Ну, согласитесь, это как-то, ну, как-то интереснее или как-то не так страшно. Не удовлетворен, но не один. Вот. Ну и, наконец, я не знаю, давайте, наконец, Гватари и Делез с их антиэдипом обвиняют, по сути, и не только они, и Фрейдин в фашизме. Какая связь? В тоталитаризме. Какая связь? Ну, был такой автор, а на самом деле там несколько авторов, Андрей Стефан, который написал книгу, где обвинил студентов 68-го года волнения во Франции, да, студенты, которые выступили против государства французского, против правительства. Была подведена фрейдистская основа, что это инфантилы, которые не смирились с фигурой отца. Что это вот, так сказать, вся эта там политика и так далее, это просто сексуальная неудовлетворенность, грубо говоря, этих инфантильных студентов. Ну и, соответственно, все, кто выступают против государства, это просто неудовлетворенные твари. Такой Ну, понятно, что это не левые не могли не ответить. В частности, Гватари и Делез, и Лакан тоже осудил эту книгу, хотя он неофрейдист, да, вот, но, в принципе, Гватари и Делез говорят, ну, вот он, этот фашизм фрейдизма, который поставлен на службу власти, обвинить в инфантилизме. Вот я вот изучаю поколение Z, самые, вот это, как будто из этой книги Андрея Стефан, самые распространенные обвинения, они инфантилы. Я был на конференции, коллеги мои выступали со всей страны, и потом я выступил, про зетов что-то говорил, и мне председатель говорит, так, стоп, так вы что, топите за зетов, что ли? Я говорю, а почему, что? Ну, посмотрите, я специально смотрел за вашу речь, вы ни раз не сказали то, что мы сказали по нескольку раз, что они инфантилы. Я подумал, как это инфантильно требовать, чтобы я сказал про кого-то, что они инфантилы, да? Но это какая-то идеология, понимаете? Поэтому то, что что-то такое уловили критики. А написали это члены ассоциации фрейдизма, ну, психоанализа, эту книгу. Что вот как бы вот эта фигура отца, вот этот эдипов комплекс, поэтому я не стал его Знаете, я не вижу, честно говоря, никаких оснований о том, что каждый мальчик вожделеет к своей матери и соревнуется со своим отцом. Что-то, ну, посмотрите вот на свою историю. Может, что-то такое у кого-то и есть, но чтобы это вот как бы имело общую антропологическую распространенность, ну, странновато как-то, да? Я думаю, за этим стоит пресуппозиция Фрейда и вообще вот доминирующая пресуппозиция 20 века на то, что соревновательность является основной парадигмой жизни. Соревновательность, соревноваться с отцом. То есть, грубо говоря, это похоже на идеологию, где под видом биологии говорится следующее: соревнуйтесь и соревнуйтесь, потому что такова жизнь. Но есть вторая парадигма, и ее поднимает Юнг. Дайте антоним на соревновательность. Кооперация, да. А как же кооперация? Нет, вот отдельные индивиды, он взял это у Лейбница с его монадами, психическими монадами. То есть каждый отдельный человек изолированный, в нем вот бродят одинаковые структуры, но в принципе люди не соединяются друг с другом. И мне, конечно, вчера было досадно открыть, что по сути Тарковский показывает вот эти монады, которые не соединяются друг с другом, а во снах только это можно спаять. И как там шутит, по-моему, у кого, у Чехова или у кого-то, мы, русские, говорит, не для радости живем, а для чего, кто помнит? Для совести. Почему это надо противопоставлять? Радость и совесть. Что же у вас за совесть такая? Безрадостная. Да? Это безрадостная совесть. Но что-то как-то, что-то тут, как говорит Жванецкий, чительнее, ребята, надо как-то. Да? И я тут возвращаюсь. Пессимизм и реализм. Как же это может быть? Как представлять вещам? И это по сути, что вы выставляете что-то, поставляется. Это что сейчас было, Илья? Какова цель вашей речи? А? Вы даже не запомнили. Ну, дополните. Вы меня критикуете, я так понял, но даже не запомнили то, что я сказал. А зачем? О чем можно говорить с человеком с таким носом? Да? Шучу. Скажите, совесть и радость сопоставимы или нет? Совесть и радость, а они в каком плане состоят? Хоть в каком-то. В вашем, в вашей жизни. Как вы думаете? Они, конечно, сопоставляются. То есть можно и с совестью быть, и в радости? И с радостью, конечно. Ну, вот. Нельзя их разделять и как-то так. Ну, вы правильно. Я еще ничего не сказал, но вот. Ну вот есть какая-то надежда, понимаете, что, возможно, совесть с радостью, а не вот это вот мы для совести живем, а не для радости. Можно жить и так. Ну, речь идет о преувеличенном, на мой взгляд, ценности страдания. Понятно, что страдание в жизни есть и что есть положительный аспект, но как бы ставить это на поток страдания. Но в этом чувствуется какой-то капитализм в шизофрении, капитализме Делёза. То есть это вы для чего мне говорите? Потому что платите мало. Вот я сейчас отписался на свою кафедру. У меня, значит, повышение квалификации, я еще 6 тысяч должен за это заплатить. До этого платили университет. Я пишу, значит, раньше мы работали за то, что нам платили, а теперь мы должны покупать право на работу, что ли? Потому что по закону я должен пройти эту... А если у меня я все деньги трачу на кошек? Я же от котят оторву эти 6 тысяч, да? Вот. Где стыд, где совесть? А они мне не для радости живем, а для совести. Вот у нас как раз совесть, а вы бессовестный. С университета хотите 6 тысяч. Так я же для кошечек. Не надо демагогии, Андрей Иванович. Это закон, это и вот все такое. Ну вот похоже на какую, знаете, вот хуже всего вот эти добрые люди, как говорит Ницше. Вот эти правильные. Мы для совести живем, а не для радости. Ну вы мне деньги почему не платите? Для совести. Совесть у вас есть? Студенты сидят, вас ждут. Но вы же мне не заплатили. Совесть у вас есть или нет? И вот идешь... И думаешь, вот здорово, есть нечего, но зато я это... Совесть чиста. Но мне кажется, это от лукао, потому что таким образом я делаю нечистой их совесть. А вдруг они прибыль с этого получили? Понимаете, они просто... Мы не все в ситуации совести находимся, а для кого-то совесть, а для кого-то прибыль. Вот это шизофрения. Понимаете? Капитализм и шизофрения. А что у нас по таймингу? Сколько осталось времени? А, Елена? Ага. Хорошо, ну вот, может, кто-то пришел, конечно, не на стендап этот, так сказать, да? Но это не стендап все-таки, а это, я скажу, что это за попытка, я надеюсь, удачная, объяснить сложные вещи. Не то, что простыми словами, я все-таки употреблял термины, да, а в какой-то, ну, скажем, популярной форме. Популярной форме. И ничего в слове «популярном» я плохого не вижу. «Популюс» – это вообще-то народ, да, по-латински. Народ, то есть все остальные, кто не заняты специально вот этой темой или этой дисциплиной. И вроде как, скажем, сама идеология демократии предполагает, что вы платите там налоги, платите за билеты, а мы проводим исследования, но не для себя вроде как, да, а для вас. Но мы же не производим пирожки и пирожные. Там вот те, кто производит материальные ценности, тут как бы все справедливо. Но мы же производим тексты. Ну, вы будете читать вот эти наши тексты в наших братских могилах, так называемых, да, которые мы сами не читаем, потому что таким языком написаны. Поэтому вот необходимо как-то, я считаю, доносить идеи. Я резюмирую, значит, то, что я сказал, термины. Все-таки как бы... Вот я и студентам говорю, если это просвещение, если вы хотите образоваться, следите хотя бы за тем, появилось ли после лекции там, или семинара в вашем вокабуляре дополнительные понятия, слова, которых не было. Либидо, цензура, сублимация, что еще я там говорил, эрос. Это бонусы. Не основной список, не Виви Махер. Значит, Фройд, Лейбниц, Гватари, Делёз, достраивание реальности, что еще? Совесть и радость, которые вместе. Как бы это назвать? Совесть и радость, которые вместе. Да, пожалуй, счастье. Счастье, как Тарковского, я помню, спросили. Андрей Арсеньевич, а что я должен делать, чтобы быть счастливым? Он так был недоволен этим вопросом. Это американский студент его спросил. Он говорит, Занусе, который переводил, что он спрашивает? Что это за вопрос такой? Ну, Занусе ему начал объяснять, понимаете, вот тут вот в Америке они хотят быть счастливыми, в комфорте. Тарковский ему ответил так. Прежде всего, нужно понять, что о вас задумал Бог, и исполнить это. А счастье, есть вещи поважнее, так сказать. Понимаете? Я думаю, что вот он так реально и думал. Что о нем задумал Бог, и что он должен сказать Богу. Поэтому с матерью он разговаривает там что-то как с последним человеком, так сказать. Вот. Но это я так, конечно, я люблю Тарковского. И, ну, как бывает, вот как, видимо, Фрейд это предположил, вот ты любишь, и все равно не удовлетворен. То что ж такое, так сказать, да? Вот. Я удовлетворен только своей лекцией. И то насильно. Насильно себя заставляю. Ну, пожалуйста, какие у вас есть соображения, вопросы, гневные реплики, обвинения в бессовестности? Пожалуйста. И потом вы. А, вот, давайте там микрофон, а потом. Да, есть вопрос. А вот есть ли какие-то вот идеалы или высокие вещи, которые есть. В теории фрейдизма или неофрейдизма не рассматриваются как недостаток сексуальной какой-то деятельности, ну, то бишь там... То есть не сублимированные Да, там самопожертвование, там следование каким-то идеям. Это вы подсказываете, да? Ну, я просто привожу примеры, что, наверное, не все можно какой-то сексуальной неудовлетворенности, по крайней мере, привести, по крайней мере, напрямую. То есть вы сами ответили на свой вопрос, что они должны быть. А если их нет? Ну, я спрашиваю, есть ли они. Ну, как-то вот они этим не занимались, мне кажется. Ну, Юнг, если с его архетипами, да, но они скорее нейтральные. Ну, когда вы говорите идеалы, что вы имеете в виду? Видимо, какие-то ориентиры, да? Ориентиры какие-то. Потому что вот там кто-то, вот сейчас мы тут шутили перед этим, кто-то, например, сориентировался на то, чтобы рисовать, стать великим художником, но ему тут фрейдист показывает карандаш и говорит, вот твой ориентир. Понятно, о чем идет речь? Ну вот, допустим, если человек делает что-то во имя там блага для общества в целом, то это же, ну, не ведет к удовлетворению его сексуальных потребностей. Ну, по Фрейду ведет. Ну а что, смотрите, ну приведите пример. Ну а если человек умрет, то, наверное, там уже не до удовлетворения. А Фрейд, поздний Фрейд говорит, что помимо принципа Эроса есть принцип Танатоса – влечение к смерти. Поэтому в этой картине мира самопожертвенность – это просто проявление принципа Танатоса. Смерть так же сладка, как и секс, понимаете? И поэтому посмотрите всякие там фильмы с некрофилийскими какими-нибудь сюжетами. Поэтому там их так голыми руками просто не возьмешь. Вот. Или просто приведите пример, что такое для всего общества было бы благом, что бы вы могли сделать. Это вообще проблематично. Поднимется вон Руслан и скажет, я не удовлетворен тем, что он сделал. Что? Вот вы можете привести такой ну, пример? Допустим, да, провести допустим там какую-нибудь лекцию. Если в целом люди будут довольны уходить, то, наверное, в целом мы как а бы выполнили какую-то миссию. А те, которые не попали, миссию. Они будут недовольны. Ну, если все недовольны, значит, вопрос как бы к лекции. Нет, подождите. Бывает и так, чтобы все довольны были. Все. Вся планета. Или что там? Выберите себе. Хоть бы три человека были бы довольны, так сказать, всем, что вы делаете. Ну, вот в этот час хотя бы. Как вас зовут? Вадим. Реально, Вадим, вот все, вы уже там святой практически. Ну, чтобы вы час что-то делали, чтобы хотя бы три человека были полностью довольны тем, что вы делаете. Как вы думаете, это реально? Ну, ведь мы же не обязательно должны быть довольны. Вот вы сами сказали, что счастье не всегда является конечным результатом, как таковым. То бишь, ну, никогда подчеркнули какие-то знания, не подчеркнули. Ну, я просто придумал. Вот, например, люди очень голодные, а вы померли и поминки устроили. И они рады все весь час, пока насыщаются и едят. Пожалуй, можно такое что-то придумать, так сказать, я думаю. Вот. Да и я чувствую, вас устроит, если что, потому что самопожертвенность там и так далее. Или вот в Индии есть такой обычай, вот с вашей этой самопожертвенностью, вот в старости вы едите только мед. Пропитываетесь весь медом, а потом вас съедают. Ну, то, что вот осталось, оно там пропитано все медом, потом вас съедают и говорят, прям благодать разливается по людям. Во! Ну, что-то фрейдисты это бы извратили, прям скажем. Сказали, что это какие-то извращения. Понимаете? Да, кстати, вот это же тема фрейдисты подняли перверсии, да? О том, что нарушение нормы, перверсия, она как бы вшита в человеческое существо с его бисексуальностью и, соответственно, вот всеми этими делами, ну, дали тем самым целое направление, в основном оно на фрейдизме основано, сексологии, да, если это не медикаментозная социология, сексология, это одно и то же почти, вот. Сексология, видите, он же сексуализировал свою теорию, но, в принципе, там какая-то рабочая схема, что человек ориентирован на образ влечения при своих влечениях, да, а образ влечения поставляется обществом. Вот, допустим, если вы ориентированы на Мэрилин Монро, там 90-60-90, это не потому, что это объективно красиво или привлекательно, а потому что, ну, так вот управилась культура и внедрила этот образ влечения, да? Или вот Фрейд первый, ну, хорошо разработал тему фетишизма, которую поднял Маркс тоже. Но он товарный фетишизм рассматривал. Деньги – типичный фетиш. Но сексуальный фетишизм, вот эту тему разработали фрейдисты, она вполне работающая вот в рекламе там и так далее. Что такое фетиш? Это отдельно выделенная вещь, которой человек вожделеет. Но вопрос, почему он к ней вожделеет? И тут, конечно, Маркс базу выдал, потому что на самом деле это не вещи, не часть тела и не человек. Можно на человеке сфетишизироваться, можно вообще на вещи сфетишизироваться. А потому что там зашиты социальные отношения, престижа и так далее. Понимаете? Хотите белую бэху? Как вас зовут, напомните? Повторите еще раз. Как вас зовут? Ну, зовут Вадим. Вадим, хотите белую бэху? Просто так? Да! Золотая рыба. Просто так. Хотите? Ну, не надо. Типа, в Москве много пробок, на метро нормально. Ну, ладно, с вами, конечно, не сваришь, я чувствую, так сказать. Вот. Что? Пробок много, вот. Цензуры. Окей. Хорошо, давайте микрофон сюда. А я думаю, все белые бы хотят. Нет? Не все. Угу, пожалуйста. Здравствуйте. Ну, повторите. Вы не знаете. Может быть или вероятно. Но у кого есть различитель сновидцы, как отличить сон от реальности? Ясно. А бывает ясновидение во сне прям. Вот вы ясны. А? Вас не бывает. Во сне, может быть, только вот вы говорили про архив, который есть в голове. Вы можете ясно видеть свой архив, расположить полочки, как надо. Да я не архив, а архетип говорю. Ну ладно. Вот. Ну, аристотелевский вам различитель. Аристотель говорит, во сне мы одни. А Анар и Анап, это по-гречески. Яфис, Яфь, есть понятие Яфь, да? А наяву мы с другими. Понимаете? И поэтому себя там нужно ущипнуть, допустим. Если вы ущипнете и себя почувствуете, значит, вы явь. А если не почувствуете, значит, во сне. Или вот вам различитель от народа. Я вот этнографией занимался. Ну, правда, различитель только в частном случае. Типичный сон, видят вдовы. Муж приходит во сне. Но мужа нужно обязательно обнять, чтобы отличить, муж это или, как вы думаете, кто? Дьявол. У дьявола нет спины. Во сне нет спины у персонажей, так сказать. Ну, то есть они плоские. Но как вот это, так сказать, да? Ну, допустим, вот вы сейчас наяву слышите, что надо себя ущипнуть, а во сне же вы этого и не вспомните, и не ущипнете. Получается, усомнить? Да, да. Усомниться. Ну, кстати, во сне, я думаю, можно усомниться. Видели кто-то сны, в которых вы сомневаетесь, снится вам это или вы наяву? Ну, тогда уже есть сны, когда не сомнится. Что это сон или не сон? Что это сон, то и как бы... Ну, вот. Но есть управляемые сновидения, когда вот это сомнение у вас прямо во сне возникает. И если они есть, то действительно возникает вопрос о статусе вот яви. Явь это или сон другого порядка. Вот есть книга Дотса «Греки иррациональные», где Дотс доказывает, что задолго до Фрейда и Шарко там бессознательное есть это понятие у греков, у древних греков, иррациональное. И вот там просто, я о чем говорю, там в одном источнике, который он приводит, написано следующее. У западных ворот Рима евреи торговали с нами. И если герменевтику доверия применить, то, ну, это как? Надо задать вопрос. Вот есть гипотеза. Торговцы с нами. Как это? Нет, я думаю, что нет. И не расшифровка снов, а торговля с нами. То есть за деньги можно купить сон. Книги, наверное. М? Может, как книга? Ну, вот что-то близко. Вот смотрите, по-английски сон будет dream. Переведите dream. Мечта. Мечта. А мечту уже можно продать. «Фабрика грез». Знаете, это название какой машины? Голливуда. По этому же принципу был советский там Мосфильм, там Ленфильм, кинематограф. Это «Фабрика звезд». «Фабрика грез», то есть мечт. То есть вы посмотрите, вот, иначе как понять, что вот это вдалбливали буквально. Каждый год показывали этого блудливого врача Лукашина. Да? Это ирония судьбы. Там вообще печати негде ставить. Я не понимаю, почему... Нет, я примерно понимаю, почему власти, так сказать, запустили вот этот фильм, где какой-то блудливый пьяница залез в дом к женщине, в постель, и даже ее туда не приглашает. Вот, а выгоняет из своего дома, и эта дурочка в него еще типа влюбилась. Да, и еще там он выясняет со своей бывшей... Нет, вот что это вообще? Это что, для совести, для радости? Это еще для чего-то? Вот что это? Мне кажется, это какую-то запутанность создает, как вообще Рязанов, мастер запутанности создавать, так сказать. Вот из-за этого, наверное, торговцы с нами, как театр какой-то они создавали, создавали иллюзию чего-то и для того, чтобы для развлекательного. Да. Вот Илья базу выдал. Вот. Илья, у вас есть какой-нибудь референс, идеал, который бы вы почерпнули из литературы или из фильмов? Нет, из фильмов. Из книги не приведу, вот в... Кто это? Generation P смотрели? Нет, но... Нет? Поколение. Но это я знаю, книгу я знаю, фильм не смотрел. Кто там? На кого вы равняетесь, ориентируетесь, строите я жизнь? Я ориентировался, вряд ли. Точно. Такого нету? Такого... В жизни? В жизни были, но сейчас нет. Как же вы живете-то? Я живу сам. Смотрю в зеркало, пытаюсь подровнять свой путь. Я... Смотрите в зеркало, пытаетесь себя любить? Да, пытаюсь, да. Получается? Да, получается. Потихонечку, но получается. Потихонечку. Рекомендую. Вот сканируете так сверху, вот уже получилось вот здесь вот. Ниже, но вот когда ниже пояса перейдете, там могут возникнуть сложности. Но, в принципе, поставивши цель, это счастье номер один, я называю, счастье нарцисса. Вот. Но вы можете выпасть из производства таким образом. Капиталисты будут плакать. Где-то далеко один капиталист сейчас плачет. Вы будете сидеть и любить себя, и особенно если еще наследство получите. Вот. Или мама вас кормить будет. Вы хикикомори, нет? Я нет. Нет, ну вот. Ну, пожалуйста, какие еще? Где микрофон? Да, пожалуйста, пожалуйста. Сегодня сказали, что человеку нужен человек для диалога. Вы первый раз это услышали? Вы говорите, сегодня сказали. Ну, хорошо, и? Вопрос, как вы считаете, на сегодняшний день искусственный интеллект может конкурировать с этим? С чем? Ну, с человеком. В каком отношении? В сексуальном? В каком? А в том числе. Я почему... Почему задался? Да, вот это самое интересное. Почему вы задали этот вопрос? Может, какие-то опыты там уже есть? Да, хотел бы поделиться. Ну, давайте. Вот, может быть, Илья прислушается. Вот, там уже празднуют. Да, на приеме есть пациенты уже неоднократно, которые делятся тем, что они общаются с искусственным интеллектом и замещают им женщину. Ну, то есть... При общении? Общением, причем сексуального характера. То есть... Почему нет? Ну, секс по телефону есть же, а кто там говорит с той стороны, непонятно. Ну, вроде это не открытие никакое. Это просто скромные люди. Они не дошли до совершенства Ильи, не могут себя любить. Им нужен кто-то другой, но подешевле. Нет, и нескромные люди... Ну, согласитесь, тот, кто выбирает себе значимого другого по такой цене, ну, бесплатно практически, наверное, это не сильно обеспечит. Я спросил, у человека нету финансовых трудностей нисколько. А-а-а. Уточнил, почему так. Да. Он сказал, что... Вот с женщиной, послушайте, почему он выбрал искусственный интеллект? Да. Да. Богатый человек, вот так вот они... Угу. Ну, потому что как раз-таки там он чувствует себя комфортнее и больше находит понимание при общении с ней. Нет, ну, находит понимание. А вы понимаете его... Как вам такая идея, опять же, герменевтики разоблачения, что за словом понимание еще что-то стоит? Какая-то ценность. Ценность вот говорят, в том, что... меня понять. А какая там ценность? Ну, ценность конкретно в его случае в том, что у него есть... эректильная дисфункция, и ему нужны определенные разговоры сексуального характера, которые он не может вести с женщиной, например. Ну, согласны вы или нет, что разговоры сексуального характера – это не цель, а средство для какой-то цели? Для какой? И это не только у него. Я вас уверяю, вот у меня этот канал есть в Телеграм-канале, я там какие-то философские тейки бросаю, через 2-3 поста они ведутся, эти сексуальные бесконечные разговоры, так сказать. Я уже запретил в канале флирт, он расцвел пышным цветом. Вот. Если кто-то хочет продвигать свои каналы, запрещайте что-нибудь, и оно там будет. Но я уверяю вас, за этим стоит это средство, за этим стоит цель. Вы понимаете его, что ему надо? Он-то тоже не понимает, скорее всего. Так вот, вопрос в том, что нету ли рисков того, что это будет вымещать общение с реальным человеком, с реальной женщиной? Ну, как нету, когда вы говорите, уже кейс есть. Нет, значит, кейс... замещает? Значит, вопрос-то какой-то риторический получается. А не сможет ли заместить интеллект, а вот он заместил? Нет, это может быть... Нет, но секс по телефону есть уже давным-давно, но он не пошел так популярно. Искусственный интеллект – немножко другая история. Ну, вот то, как вы рассказываете, я не вижу структурного различия. Согласитесь, какое тут структурное различие? Человек там с той стороны, да и люди ли там с той стороны, может, демоны какие-то сидят? Непонятно же. и искусственный интеллект, генератор речи, причем такой хорошо имитированный под человека. Вы же говорили, что эрос – это влечение частиц. То есть мне нужен ответ другой стороны, чтобы хоть минимальное влечение было. Ну, ответ же есть. Нету. При искусственном интеллекте вообще никакого обратного влечения, ну, оппонента, разговора нет. Это вы о себе или о пациенте? Нет, это я по ситуации. Если вам вот говорит, говорит тот, кто ведет пациента, что у него есть. Вы не верите? Есть пациент, но это у него временно какая-то стадия. Слушайте, все временно, все временно. Все живут даже временно. Это не решает проблемы временно. Заместило временно. Но людей-то много, и следовательно временно можно... Ну, а в чем вы видите какую-то проблему в этом? Ну какая вот проблема, люди разговаривают по телефону друг с другом? Так и по телефону мы разговариваем друг с другом, с человеком. С чего вы это взяли? Ну, знаете, Борис Борисович Гребенщиков, хотел сказать «Царство его небесное», иностранный агент. У него есть там песенка старая. Помните, кто-нибудь может напомнить? «Если бы я знал твой номер». 212-85-07. Если бы я знал твой, но я не знаю принципа связи, я не знаю, кто говорит. Понимаете, это база. С чего вы взяли, что с вами вот это вот я человек? Это обидно вообще-то. Я вот был человеком, я бросил. Но с чего вы взяли, что это человек с вами разговаривает? Ну, может, это голограмма вполне... Вот мне вот мой друг Артем, он мне говорит, вот давай изготовим тебе, как там, что, Артем? Что? Ты там на Е, что-то неприличное было. Е-аватар. Понимаете, уже Е-аватар. Он считает все мои лекции, и потом вот так вот моими сам будет генерировать. Я отказался, потому что я думаю, что у него может лучше получаться. Лучше получается, потому что люди вот любят смех, а он возьмет из одних смехов что-нибудь сделает. Но я не вижу в этом особой проблемы для вашего пациента. Для себя вижу, у меня там бренд и все такое. А, ну знаете, как говорил Дэн Сяопин, какая разница, черная кошка или белая, лишь бы мышей ловила. Понимаете? Вы как бы им пытаетесь сказать, нет, нельзя с брюнетками разговаривать, только блондинки. Ну как-то странно. Что, какую вы проблему в этом? Видите, если у него там есть дисфункция какая-то, она купирована, ну типа таблетки какой-то. Какая-то проблема в этом есть? Или вы думаете, что какая-то женщина обделены, они страдают, у него деньги есть, а он с интеллектом разговаривает. Вот если только социальная проблема, но он решил свою сексуальную проблему решать, а не социальную проблему потенциальных женщин, которые его отлавливали на улицах. А он заперся и разговаривает. Ну, в принципе, там же можно подстроиться. Как бы, понимаете, вроде как интеллект, а потом раз тебе звонок и говорит, это я была. И все, и поплыл. Не, ну я думаю, он сразу закроется и наберет другой чат GPT, так сказать. Вот. Правда, вот проблема есть какая-то, как вы видите? Просто сейчас вот с этим... интеллектом какую-то проблему, я ее не ухватываю, суть проблемы. В чем проблема-то? Страх. Ну, страх чего? Чего боятся люди? Боятся, что они проиграют... А, в конкурентной парадигме. Боятся, что они проиграют интеллекту. Да у вас там и до этого интеллекта не было. Как, понимаете, как Жванецкий говорит, на заводе объявили забастовку, но место выбрали неудачное. Там и раньше никто не работал. Поэтому я... Для тех, у кого не был интеллект, никаких опасностей нет. Для того, у кого он есть, они найдут себе нишу. Вот эту вот. Понимаете? Какая-нибудь там реальная женщина ему позвонит и скажет, а знаешь, еще погладить можно. Хотя там джойстик или что-нибудь. Так есть проблема или нет? Как вы думаете? Да, вопрос проблема. Заменит ли в будущем или нет? Ты уже заменил. Ну вот же. Как таблетку. Пришел к терапевту, а тебе запись. На, иди, искусственный интеллект. Алиса, ты вылечи. Все? Такой метод. А что еще надо? Можно внедрять в аптеку? А? Понятно. Люди вот не удовлетворены. А чем? Я вот никак не могу понять, так сказать. В аптеку пришла, мне только таблетки предлагают. Нет, наоборот. Не, ну как это вообще? Где совесть? А поговорить? Да. Пришла поговорить с вами на лекцию, а таблеток не дали. Ну вот как-то, понимаете, ну скромнее надо быть. Вот как Илья. Он себя потихоньку любит, и все. Вот. Хорошо, пожалуйста. Я могу, да? Да, здравствуйте. Я хотел спросить у вас о... Вот вы сказали, что идеи фрейдизма повлияли на западную культуру. Да. И вот хотелось бы узнать, что такое сила идеи и в чем эта мера силы, ну, с точки зрения того, что вот я буду говорить, вот это сильно повлияло, а вот это не сильно, как бы, чтобы я мог отличать. Ну, давайте как-то разные различители, понимаете или нет, давайте я с вами буду мимными фразами говорить, а вы скажите, понятно или нет. Твой мир не будет больше прежним. Понятно, о чем идет речь? То есть сила меряется следующим образом. Вы сталкиваетесь с текстом. Текст – это и человек, и фильм, и книга, и ситуация. Все это, в принципе, текст. То есть некий поток информации, сообщений, сгруппированных. Есть такая как бы конструкция, идея она называется. Ницше говорит так. Идея, вот в отличие от мысли просто, образа, идея входит в тело как нож. Что это значит? А это значит, после того, как идея вошла в тело как нож, твой мир не будет больше прежним. Вот это понятно или нет? Или непонятно, о какой реальности идет речь, твой мир не будет больше прежним? Или непонятно? Ну, я могу представить такую ситуацию, когда идея вошла как нож, но... Это что? Это и есть мера силы? А как вы это слабостью называете? Представьте себе, живет счастливая семья. Сын любит своих родителей. И вдруг выясняется, что это не его родители. А он приемный. Но они это скрывали. И когда он это им сказал, они ему еще говорят следующее. Ну, мы и не любим тебя. Мы имитировали. Понимаете, что мир этого человека не будет больше прежним, что что-то вошло в тело как нож. И как вы это назовете, слабым влиянием или сильным на жизнь этого человека, которая просто-напросто вынуждена будет перестроиться или уже перестроилась? Ну, все должно быть относительно, но как бы, что значит, для кого-то сильно, для кого-то не сильно это понимание. Ну, значит, все-таки какая-то сила есть? Есть. Ну, а вот как смотрите. Вот понимать, что это сильнее или не сильнее, понимаете, вот... Я, может быть, давайте немножко добавлю. Вот, например, идеи религии, христианства – это сильные идеи. Почему? Потому что они долго живут, потому что за них воюют, потому что они влияют на очень много процессов. Да. Вот это сильные идеи. Ну, значит, отсюда я могу сказать, что идеи фрейдизма слабые. Вот идеи, так вы про фрейдизм спрашиваете или про идеи? Ну, про идеи фрейдизма. Ну, просто вы оформили вопрос, как что такое идея и ее сила. Я отвечаю на этот вопрос. А на каком основании можно говорить, что идеи... Фрейдизма сильно повлияли на культуру. Ну, пожалуйста, примерно так же. Вот что вы сейчас привели в пример силы христианских идей. Давайте перечислим по пунктам. И мы найдем это все... Время. А? Время существования. Время существования. Сколько нужно... времени существования, чтобы силу признать? Ну, дайте норматив. Ну, 1000 лет, наверное, минимум. Ну, по вашим, вы шкалой Жабинского, видимо, пользуетесь, так сказать, да? Нет. По шкале Жабинского, видите, это слабо. А если возьмем какую-нибудь шкалу другую? Три поколения уже действует идеи фрейдизма на 3 поколениях. Какой второй пункт силы идей? Люди готовы воевать за это. Воевать, а за какую христианскую ценность? За идеи. За какую христианскую идею люди готовы воевать? Ну, за Бога, как бы, сейчас такую тему поднимаете, да? Что это за идея? Нет. Ну, крестовые походы. Понимаете, вы хотите милитаризировать христианство. Нет, так давайте я так отвечайте. Не хочу, это не моя идея. А как? Нигде нету у Христа проповеди войны. Нет. Ну, а воевать – это война? Это война. Какая? Христианская идея, за какую христианскую идею воюют христиане? Вы же подменяете. Человек говорил, что настолько волнует его идею, что он готов жизнь свою отдать. Вот да, вот меня правильно понимают. Вы меняете, между прочим, вопросы людей. Жизнь готов отдать? За какую идею готов? Как вас зовут? Артур. За какую идею, Артур, жизнь готов отдать? Ну, теперь вы отвечаете. Вы же говорите, человек говорит, что он готов отдать жизнь, а я вот не свой, у меня в протоколах памяти ни раз... Артур не сказал, что он готов отдать жизнь. Нет, он говорил о том, что идеи христианства были настолько сильны, что люди готовы были пойти на войну и отдать жизнь за нее. Ну вы поняли, один человек отдать жизнь за идеи фрейдизма. Три поколения. Вы поняли, Артур, да? Да. Вы Артура поняли? Я да. За какую христианскую? Вы нет. Оксана, да? Так точно. Оксана. Я просто, может быть, что-то прослушал. Я задал этот вопрос Артуру, он, на мой взгляд, не ответил. Но вы-то его лучше, вы же его мама, да? Шутка. За какую идею, назовите эту идею, за которую люди отдали жизнь. Назовите эту идею, которую назвал Артур. Или вы обманули меня? Идею Бога, да. Ну, сейчас. Что Христос – Бога-человек. Вот за эту идею некоторых сжигали, а они не отказывали. Угу. За идею Фрейда не знаю ни одного такого. Может быть, знаете вы? Ну, во-первых, понимаете, вы только пытаетесь ввести критерий силы идей. А критерий какой-то, ну, прямо скажем, фрейдизм, конечно, трактовал такой критерий. Критерий, чтобы я сгорел на костре, так сказать. То есть, если, значит, ты не готов сгореть на костре, идеи слабоваты. Да, почему нет? Ну, скажите это всем преподавателям, так сказать. Они вроде ходят идеи там какие-то распространяют, чтобы их дисквалифицировали. Я их квалифицирую как слабые идеи, конечно же. Ну, теперь я понял вас с Оксаной шкалу. Относительно религии, понимаете. Понятно. Хорошо. Там, за какую идею вы сейчас на костер-то готовы пойти? Я ни за какую. Оксана, плохие новости. Вы в него верили. Ну, некоторые готовы. А он ни за какую христианскую идею не готов гореть. Нет, я рада, что он и за фрейдизм не готов гореть. Спасибо. А за фрейдизм он еще не ответил. Он сказал, не готов. Ни за какую идею не готов. Все внимательно слушают. Он сказал, ни за какую идею не будет гореть. Вот, так что я рада, что хотя бы фрейдизм туда не пошел. Уже плюс. Ну вы, конечно, рады. Люди безидейные, беспринципные, не готовы гореть ни за одну идею. Окей. Ну, я так понял ваш вопрос. На каком основании говорить, что идеи Фрейда сильные? Ну, давайте я введу такой критерий, как количество текстов, которые это порождает. В частности, я приводил пример искусства. Очень много произведений пропитано этими идеями. Артур, понятна эта идея? Да. Ну вот. Может, там не принимать этот критерий, но в принципе идеи размножаются текстами. Понимаете? А там кто-то горит, не горит. Как говорит Платон, идея воды, вода кипит и замерзает. Но идея воды не кипит и не замерзает. Я думаю, не за идею они горели, а потому что их сожгли. Понятно, да? Джордано Бруно не взбежал на плаху, не привязался за идею. Он, может, и рад бы был слиться. Но его привязали и мокрыми веревками. Они сохли и ломали кости. И это все вообще про другое. Не про идеи, а про идеологию. А идеология была такая, что... И, кстати, вполне религиозная идеология, что необходимо возмездие за грехи. Его сожгли за христианскую идею добродетели. О том, что он допустил грех. Он, значит, опорочил католическую церковь. Вот за эту идею его и сожгли. Ему стоит памятник. Ему поставили жители памятник. Я просто читал, и кардиналы там спросили, ну как вы вот после того уже, как национальный герой Италии, практически Джордано Бруно, относитесь к приговору инквизиции о том, что его сожгли? А что он сказал? Пересмотру не подлежит. Ну, юридический момент. Церковь не ошибается. И пока она сама не признает ошибку. А ошибкой это признано не было. А вот Жанна д'Арк была признана эта ошибка. Поэтому история идей очень интересная. А когда люди говорят, что они за идею, у меня плохие новости из мира идей. Идеям безразлично. Понимаете? Их не надо защищать. Или ценностям безразлично. Их не надо защищать. Если их надо защищать и поддерживать, значит, они какие-то тленные, что ли? Речь идет о вечных идеях. Понимаете, поддерживать нужно только то, что падает. Так? Ну, смотрите, русский язык как устроен. Поддерживать нужно то, что падает. А оно стоит незыблемо. То, что незыблемо стоит, не требует вот этими вот корявыми ручонками и это поддерживать. Ну, давайте последний вопрос. Последний. А то я уже горю просто. Ну, жарко. Я хотел вот снять, не получается. У меня вопрос. Я здесь? Да-да. А вопрос связан с тем, может ли в контексте Фрейда творчество покрыть эту неудовлетворенность за счет себя? Ой, еще раз, творчество чье? Ну, можно ли удовлетвориться за счет творчества в контексте Фрейда? Да, это через сублимация. Фрейд говорит, это сублимация, заменитель. Ну, знаете, как вот есть красная икра, а есть имитированная. В принципе, я вот пробовал последний раз, вообще ничем не отличается. На мой вкус не специалиста. Поэтому, да, по Фрейду как раз это сублимация, достойная большей похвалы, чем половой акт. Ну, это реально так. Что нам до вашего полового акта? Вы нам выдайте йогурты лучше и булочки, так сказать, да? Вот как, понимаете, так культура устроена. Может, это, конечно, жестоко, но невозможно постоянно отвлекитесь и спеките хлеб. И получите признание, да, в другой форме признание получите, но это тоже признание. Вот моя идея, что не хватает этому человеку и вообще человеку, который там звонит по телефону, секс там и все такое. Человеку нужно только признание, а это разные формы признания. Признание в публичном пространстве, признание в приватном пространстве, признание в интимном пространстве. Как бы вот если собираются все эти формы признания, то это и есть, ну, как бы максимально полное признание. Но, в принципе, если в каком-то пространстве вы признание не получаете или, ну, просто не инвестируете даже такого, ну, получите больше в другом пространстве. Вот, наверное, далеко не все же в публичном пространстве получают признание, да? Ну, поэтому вот кто лекции читает, а кто он сейчас сексом занимается. Вот. Понимаете, я бы не сказал, что одно лучше другого, так сказать. Вот. Разнообразие. Призываю сказать к разнообразию, пора кончать эту лекцию, так сказать, и как-то разнообразить свою жизнь в других пространствах. Но перед тем, как кончать, значит, эту лекцию, вот объявление. На других лекциях, естественно, так сказать, не менее интересных. Следующая моя лекция будет у Мерчиляды. Это тот, кем я занимался и написал кандидатскую диссертацию. Мерчиляда, глава Чикагской школы религиоведения. И я взял его слова для темы лекции. Ни история, ни религии. Мерчи Элиады. Он глава Чикагской школы религиоведения. И когда ему давали признание, что он великий историк религии, он сказал следующее. Я обосную это. Я занимаюсь ни историей, ни религией. Ну, сразу раскрою некоторый спойлер. Я занимаюсь мифологией сакрального. Ни историей, ни религией Мерчи Элиады. Это 21 марта в 19:30 здесь. И 28-29 марта, два дня, будет мастер-класс. Учимся спорить и понимать смыслы, но больше будем понимать смыслы. И это будет интенсив по толкованию текстов. Ну, как читать текст так, чтобы получать не страдания, а удовольствие. Ну, и чуть-чуть страдания в смысле обучения этому. И мы будем читать текст Маркеса, да? Гарсия Габриэля Маркеса, моего любимого латиноамериканского писателя. Я думаю, мы будем читать текст «Похороны великой мамы». На самом деле это тоже идея почти пародийная, архетип отца, только Маркес пишет «Похороны великой мамы». Приходите, будет интересно. Спасибо.